Глава 9. После общения со священником к Тео вернулось неприятное чувство где-то в районе диафрагмы. Там как будто бы поселилась холодная жаба, которая изредка всей своей липкой тушкой наваливалась на его сердце и шептала оттуда всякие гадости про обитателей Саммерфилда. Леди, обманывающая лучшую подругу, экономка со сварливым характером, подталкивающая госпожу к темной магии, и, конечно, око шепчущего в подвале, которое вряд ли способствует здоровой атмосфере в доме. Как оно вообще там появилось? Теобальд так старался лишний раз не тревожить девушек, что не стал добиваться ответов на свои вопросы. Хвала Творцу, что связь с Орденом он держал по переписке, и отец Сайлас пока что, вероятно, довольствовался первым или вторым написанным Тео письмом. Происходи все быстрее, монах бы уже стал объектом праведного гнева своего наставника. Как можно так медленно добывать ценнейшие сведения? Обуреваемый такими невеселыми мыслями, Тео брел под мелким моросящим дождем в сторону виднеющегося вдали коттеджа. Сразу за ним начиналась пустошь, и сам дом казался из-за этого словно парящим над серо-фиолетовым вересковым полем. Монах с удивлением для себя обнаружил, что такой пейзаж ему практически так же симпатичен, как морское побережье и подпирающие небо зеленые столбы кипарисов. У Флаерти заметили его многим раньше стука в дверь. Ярдов за 300 к нему сорвался веселый рыжий пес неопределенной породы. Он пару раз для отстрастки радостно погавкал, а после просто трусил впереди, изображая не то дворецкого, не то благородного лорда, провожающего гостя к своему поместью. На пороге монаха уже ждала сама вдова. Невысокая, полная женщина, всколокоченными рыжими волосами, кое-как уложенными в свободный пучок. «Не стойте под дождем! Заходите скорее!» Миссис О'Флаерти решительно ухватила монаха за рукав и втащила на крыльцо. «Промок совсем! Ты Тео, правильно?» Она говорила с выраженным ирландским акцентом, глотала половину звуков. Но Теобальд прибыл в метрополию с солнечной Мальты и привык и не к такому коверканию языка. Жаба в диафрагме сняла цепкую перепончатую лапку с его сердца. Пока только одну, но все равно стало чуть легче дышать. Почему? Потому что от миссис О'Флаерти веяло добротой, рассудительностью и практичностью. Коттедж ирландцев оказался уютным и очень-очень шумным, что неудивительно, учитывая наличие в семье 6 детей. Большинство из них не обратили на монаха ровным счетом никакого внимания, продолжая играть с собаками, громыхать чем-то на втором этаже, сражаться на палках и так далее. Впрочем, Тео почувствовал на себе взгляд как минимум одной пары глаз. В кресле возле лестницы обретался серьезный мальчик с открытой книгой в руках. «Дети, к нам заглянул брат Тео», громогласно заявила миссис О'Флаерти, становясь посреди гостиной. «Он привез подарки от мисс Кассандры». «Значит, он добрый». Из кухни высунулась очередная рыжая голова, почти целиком вымазанная вареньем. «А не как отец Юлиус? Бэ! Арчи, где твои манеры? И умойся, будь добр, пока я не задала тебе хорошенькую взбучку». Похититель варенья втянулся обратно в кухню. Вдова, как ни в чем не бывало, развернулась к гостю и широко улыбнулась. «Вы с нами поужинаете», — безапелляционно заявила она. «А пока я разогреваю, не сочтите за труд собрать моих бесенят». Тео расплылся в улыбке и одновременно почувствовала легкий болезненный укол в груди. Как давно он был в таком уюте и ощущал настоящее радушие. Без примеси опасности, как в Саммерфилде, конечно же. Давно. Слишком давно. «Уж в этом я мастер». Миссис О'Флаерти облегченно вздохнула, коротко хлопнула в ладоши и, развернувшись на каблуках, отправилась на кухню. А Тео окинул взглядом гостиную. 6 маленьких бесят, из которых один на кухне, а второй с книгой. Куда-то успел пропасть. Хорошенькое дело. Ну, ничего. Теобальд совсем разберется. Добрых полчаса он провел в сомнительного успеха попытках отыскать всех у Флаерти. Дело существенно осложнял тот факт, что 2 младших мальчишки оказались близнецами, а следующий по старшинству тоже не то чтобы сильно от них отличался. Они то громко хохоча, то затихая, прятались под столами, за шторами, и творец знает где еще. Сорванцы честно обещали спуститься и пропадали неизвестно куда. А очаровательная малышка Бекки, самая юная из девочек, наоборот, едва не висла на госте, чем серьезно затрудняла передвижение. Впрочем, Теобальд им явно нравился. Да и ему повозиться с детьми было скорее в радость. Поэтому ужин прошел чудесно. Вдова у Флаерти оказалась по-житейски мудрой женщиной, которая начала разговор мало того, что после молитвы, так и только убедившись, что Тео съел по меньшей мере 2 порции жаркого с картошкой и приложился к пирогу с джемом. Удивительно. И как она угадала, что он его любимый? «Вы уж приглядите за Кассандрой». Удостоверившись, что дети заняты клубком солнечных зайчиков, который для них сплел монах, осторожно начала она. «Мисс славная девочка. Ей просто не повезло. Я ее вот с таких лет воспитывала». Она поболтала рукой где-то в районе середины ножки стола. Тео широко улыбнулся. Так вот, почему этот пункт посещений появился в его плане. Леди Галлер оказывается довольно сентиментальна и умеет быть благодарной. И какой же она была? Несносной, абсолютно невыносимой. Носилась повсюду и доставала мсье Жиру. Бедный повар сбежал обратно во Францию. Тео рассмеялся. Он просто не мог представить нынешнюю мисс Галлер, доводящую кого-то, кроме Джейн, до белого коления. Или мог, учитывая, сколько в ней неудержимого жизнелюбия. Миссис О'Флаерти заметила его улыбку и хмыкнула, явно сделав для себя какие-то далеко идущие выводы. Тео почувствовал, как у него краснеют кончики ушей. «Ну что он в самом деле?» Будто ему снова 14. «Я уже спрашивал, не нужно ли вам чего?» 3 раза, юноша! Если мне что-то потребуется, я отправлю весточку. Ну, или можете вместе с Гарри как-нибудь наколоть мне дровишек. Было бы славно. Только приезжайте вместе с Касси. Я ужасно соскучилась». Ласковое сокращение очень легко проскользнуло в сознании Теобальда. Кажется, он уже не сможет про себя звать хозяйку мисс Галлер или просто Кассандра. Касси подходит ей куда больше и уж точно звучит лучше, чем короткая грубая Касс, как ее зовет Джейн. И почему, черт возьми? И прости, Господи! Его вообще занимают мысли о том, как лучше ласково назвать эту женщину. Кассандра Галлер не должна значить для него больше, чем интересный рабочий случай. Она должна была остаться долгими письмами для отца Сайлоса и пропуском Тео в вольную жизнь подальше от благословенной Центральной Англии. Не то чтобы сейчас что-то изменилось с формальной точки зрения, но... Она ведь абсолютно очаровательна и пугающе беззащитная. Вряд ли у вечно занятой Джейн есть время следить, чтобы ее хрупкая хозяйка не вставала из кровати и съедала все, что ей положено. Наверняка она, воспользовавшись отсутствием монаха, уже бродит по дому, уворачиваясь от летающих книг и изучая смену лиц на фотографии родителей. Кстати, а были ли оккультистами и они? Неплохо бы разузнать, но спросить не у кого. Вряд ли добродушная миссис О'Флаерти в курсе тайных делишек обитателей Саммерфилд-парка. Обязательно. Думаю, прогулка на свежем воздухе и общение с детьми ей будут только на пользу. И снова вдова странно на него посмотрела. Этот пытливый женский взгляд явно должен о чем-то договорить монаху. Но он понял только то, что все женщины вокруг куда догадливее, чем он. И они явно все на его счет решили. Стоило задуматься о том, чтобы вернуться в деревенскую церковь и исповедаться. Отец Юлиус, конечно, не самый приятный человек, но его личные качества Теобальда в этом вопросе не интересовали. «О, кажется, мне пора». За окном раздался спасительный гудок клаксона. «Гарри должен меня забрать». Мир вокруг снова пришел в движение. Вдова заохала и принялась собирать ему в дорогу корзинку со съестным. «Нет-нет, ничего не хочу слышать. Мальчику долго ехать, а Кассандра обожает мои пирожки». Тео оставалось только оборачивать баночки с джемами в мягкую от многократного использования газету и пристраивать между ними то сэндвичи в масляной бумаге, то кастрюльку, доверху набитую домашней выпечкой. В Оксфорд Теобальд сел трижды поцелованный и груженный поклажей, как вьючный ослик. Гатлинг широко улыбнулся, напоминая при этом шкодливого жабенка. «Ну что, миссис О и ее гангстеры вас утомили, а, брат?» «Ничуть», — пыхтел Тео, пытаясь устроить у себя на коленях тыкву и мешок яблок. «А вот ее провиант меня сейчас точно убьет. В прошлый раз меня она заставила отмыться в бочке за домом, прежде чем пустила за стол. Гарри Гатлинг, ты воняешь, как нефтяная скважина». Тео подумал, что она не так, чтобы далека от истины. И о том, сколько терпения и нежности у этой женщины. Свою мать монах практически не помнил, поэтому сравнивать было не с чем. Те, кто его воспитывал, мягкостью характера не отличались. В Саммерфилд они приехали поздно вечером. Гатлинг помог Тео разгрузить привезенную снеть на кухне и отправился во свояси. Ночевать в доме он не желал категорически, но при этом делал вид, что ничего не боится. Просто так получилось, да и делить комнату с дворецким, который храпит, сомнительное удовольствие. Тео сделал вид, что не заметил, как Гарри пугливо осматривает галереи и коридоры на предмет влияния порчи. День выдался длинным, и Теобальду хотелось наверх. Наконец помолиться и забраться в постель. Поэтому он торопливо, но при этом достаточно тихо, заспешил к лестнице на второй этаж. Для этого надо было преодолеть большую гостиную. Там, к его величайшему удивлению, обнаружилась Кассандра. В темноте он не сразу ее заметил и чуть было не метнул в нее чары, когда на диване возле камина что-то зашуршало и заворочилось. Мисс Галлер сладко зевнула, прикрыв рот тыльной стороной ладони, потянулась и сонными глазами посмотрела на Тео. На пол упала раскрытая на середине Джейн Эйр. «Вот вы и дома, брат Тео». Она спустила ноги на пол, продемонстрировав монаху тонкие лодыжки без следа чулок. «Надеюсь, отец Юлиус не убедил тебя в том, что я ем младенцев и плююсь кислотой». «Отнюдь. Он был довольно мил и даже показал мне пару новых трюков». «Правда?» Она почти обрадовалась, судя по голосу. «Нет, конечно». Тео поморщился и скрестил руки на груди. «Я не представляю, как можно быть таким бессердечным». Кассандра рассмеялась и посмотрела на него так, что монах был почти готов поверить в то, будто она ждала его, а не просто зачиталась в гостиной. Это было волнительно. «Ну, если ты добрался до дома в целости и сохранности, тогда я иду спать». Касси подобрала с пола книгу и, прижав ту к груди одной рукой, отправилась к лестнице. Тео пошел за ней, стараясь не громыхать ботинками и неожиданно разбушевавшимся сердцем заодно. Казалось, оно решило проломить грудную клетку и отправиться в свободный полет. Ситуацию не спасло и то, что они с Кассандрой были слишком близко. От нее пахло теплом, яблоками и первыми заморозками. Тео снова ощутил, как кровь приливает не только к ушам. «Доброй ночи, мисс Кассандра!» «Сладких снов, Тео!» «Срочно в ванную и за молитву! Это становится невыносимым!»